Надо сказать, что подобные сны видятся человеку обычно тогда, когда случаются разные неприятности. Тревожит его неразрешимое дело или засела в голове какая-то мысль, или угнетают его разные печальные думы, или, наконец, страдает он от безденежья. И правда, многие тревоги — суть порождения бедности, а печали рождаются в заботах и тревогах. Ведь всем известно, от радости и приятности и тревог не бывает. «Как видно, неспроста правитель велел мне выпустить преступника», — думал Ван Сю. «Недаром, говорят, хороший человек всегда разглядит себе подобного». И тут на него вдруг нашло сомнение. Как же можно освободить заключенного? Но, как ни ломал он голову, ничего путного придумать не смог, потому как не знал он Гуэя и того, что тому пришлось претерпеть в своей жизни. В раннем детстве Гоуэй потерял отца, а мать вышла замуж за некоего Чана из Луджоу, и мальчик поехал туда. Потом что-то такое стряслось, из-за чего он вынужден был покинуть Хэбэй. Ему пришлось хлебнуть немало горя, пока он не стал старшим конвойным у правителя Фу. И надо же так случиться, что, ввязавшись в пустое дело, он навлек на себя великие беды. В эту ночь в городе вспыхнул пожар, который, как ни странно, весьма обрадовал следователя. Он решил использовать удобный случай, но в голове его возник план освобождения Гуэя. Что же придумал следователь Ван Сю? Могучий, способный тучу обнять, протянул всесильную руку и вызволил вмиг из тюрьмы того, кто был обречен на муку. Следователь поспешил к правителю Фу. Сообщив ему о пожаре, он намекнул, что как раз сейчас очень удобно выпустить узника, так как огонь подошел к самой тюрьме, а в городе из-за пожара царит сумятица. Правитель одобрил этот план. Оказывается, он уже заранее написал письмо начальству, в котором на всякий случай обосновал освобождение Гоуэя. Ван Сю поспешил в тюрьму. Освободив заключенного от канги, он дал ему головной платок и велел немедленно повязаться. Его сиятельство приказал тебе сейчас же ехать к Бензин, к Тайвею, Лю. Ван протянул письмо правителя. Отправляйся немедля. Огонь в городе продолжал бушевать. Воспользовавшись паникой, Го Уэй поспешил в свое жилище, где остались вещи и деньги. В ту же ночь он незаметно покинул город и направился к Бензин, он же Кайфын. Через несколько дней он добрался до места и нашел себе пристанище, а на следующее утро пошел с письмом в управление дворцовой стражи. Ждать пришлось довольно долго. Наконец появился начальник придворной стражи Тайвэй Лю, который только что приехал с аудиенцией. Его появление можно описать такими словами. Ярко-синие балдахины плывут, словно тучи, украшает сверкающий жемчуг морды коней могучих. Так ехал Лю Цзиюань, государев-полководец, командующий Золотой гвардией. Го Уэй приблизился к вельможе и, отвесив низкий поклон, сказал: «Ваша светлость, а вам письмо от правителя Фу из западной столицы». Лю Цзиюань приказал подчиненным взять письмо и последовал в Ямы. Познакомившись с содержанием послания, Лю велел делопроизводителю вызвать Го Уэя. Величественная осанка Го свидетельствовала о его необычной судьбе, и военачальник решил оставить его при себе, назначив младшим командиром. Прошло несколько дней. Как-то полководец Лю возвращался в Ямынь после военных учений. Его путь лежал мимо поместья министра двора Сан-Вэйханя. В это время министр с женой следили из окна за проходившими по улице войсками. Полководец Лю находился впереди, а за ним шло более 300 солдат. Зрелище было величественное и грозное.